«Да», — согласилась Маринуэль, — «не очень-то приятно, когда тебя выведут на чистую воду. Ну что ж, теперь ты умертвил свою плоть и получил хороший урок. Можно мне снова посмотреть на часы?» Я пошарил в кармане и протянул их девочке. «Бедненькие», — сказала она, — «без стекла и черные от сажи. Их дни сочтены. Все удивляются, почему ты бросился их спасать. Я держала свой секрет при себе, никому не сказала, что прежде чем вытащить часы из костра, ты сам их туда кинул. Как не стыдно было делать им больно. Об этом ты не подумал?» «Пожалуй, нет», — сказал я. «У меня все перепуталось в голове. Я думал об одном человеке, которого убили, застрелили много лет назад, и вдруг, не отдавая себе отчета, я бросил часы в огонь и в тот же миг сунул туда руку, чтобы спасти их, и обжег ее. Все произошло в одно мгновение». Маринуэль кивнула. «Ты, наверное, думал о месье Дювале», — сказала она. Я удивленно взглянул на нее. «Говоря по правде, да». «Естественно», — сказала девочка. «Ведь это он подарил тебе часы, и его застрелили. Все сходится». «А что ты знаешь о месье Дювале?» — спросил я. «Он был управляющим фабрики», — сказала Маринуэль. «И, по словам Жермены, одни считали его патриотом, другие — предателем. Но он умер ужасной смертью, и мне не позволено о нем говорить, особенно с тобой или с тетей Бланш. Поэтому я и не говорю». Она протянула мне часы. «А кто не велел тебе говорить о нем?» — спросил я. «Бабушка», — сказала Маринуэль. «Когда?» «О, не помню. 100 лет назад, когда я впервые услышал об этом от Жермены. Я стал рассказывать бабушке, и она сказала: сейчас же замолчи. Мало ли что болтают слуги. Все это сплошное вранье». Она очень тогда рассердилась и ни разу с тех пор не говорила со мной об этом. «Папа, скажи, почему ты не хочешь завтра охотиться?» Этого вопроса я боялся больше всего. У меня не было на него ответа. «Не хочу, и все», — сказал я, — «без всякой причины». «Но у тебя должна быть причина», — настаивала Маринуэль. «Ведь ты любишь охоту больше всего на свете». «Нет», — сказал я, — «теперь не люблю. Я не хочу стрелять». Девочка внимательно и серьезно смотрела на меня. Ее огромные глаза неожиданно, мне даже страшно стало, сделались точь-в-точь такими, как глаза Бланш на детских снимках. «Потому что не хочешь убивать?» — спросила она. «Ты вдруг почувствовал, что лишать жизни — грех, даже если ты убил маленькую птичку?» Мне следовало сразу ответить ей «нет». Я не хотел стрелять, потому что боялся стрелять плохо, а я заколебался в поисках лазейки, и Маринуэль приняла мою нерешительность за положительный ответ. Я видел по ее горячим глазам, что она уже сочиняет в уме фантастическую историю о том, как ее отец вдруг почувствовал внезапное отвращение к крови, ему стала отвратительна сама мысль об убийстве, и он сжег себе руку, чтобы не поддаться искушению принять участие в охоте. «Возможно», — сказал я. Не успел я произнести это слово, как понял, что совершил ошибку. До этих пор я ни разу сознательно не солгал Маринуэль. А теперь я это делал. Я создавал ложный образ Жана Дюге. Давал девочке то, что она просила, чтобы самому закрыть глаза на правду. Маринуэль встала на колени в постель и, стараясь не задеть повязку, обвела мою шею рукой. «Я думала, ты проявил большое мужество», — проговорила она. «Помнишь, как сказано в Евангелии от святого Матфея? Если же рука твоя или нога твоя соблазнят тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его». «Я рада, что это не глаз, с глазом было бы куда труднее. Рука у тебя заживет. Но ведь главное — это намерение. Тетя Бланш всегда так говорит».